Глава 4. По лесной просеке едет коляска. В ней сидит мой прадед Чернов и великий критик Стасов, красавец-мужчина с пронзительным взглядом властителя дум и роскошной седой бородой. Щебечут птицы, шлепают копыта, жужжит пчела, кукует кукушка. «Чернов, милый, да вы живете в раю!» — радостно провозглашает Стасов. «Да, без особой радости соглашается мой прадед. Живу. И уже так давно». Недержание идеи впервые проявилось у Чернова именно в тот год, когда Стасов приехал к нему в гости в Шишкин лес. К этому времени Чернов уже выстроил дом, женился на Верочке, а опера «Вурдалаки» вызвала всеобщий восторг. И он заскучал. Семен Левко, одетый в шелковую косоворотку и напомаженный, прислуживает Чернову, Стасову и Верочке, сидящим за обеденным столом. За окном слышен стук топоров. Это мужики рубят лес, расчищают место для будущего сада. Умиленный Стасов рассматривает на свет рюмку с красной водкой. В этот день Стасов назвал моего прадеда лучшим композитором России. Это случилось так. «Вы сами сочинили эту рябиновую?» — спрашивает великий критик, выпив водки и причмокнув. «Да вы поистине лучший композитор России. После Глинки, конечно. Я восхищаюсь вами. Вы тут достигли полной гармонии. Вы слились с русской природой и народом. И у вас прелестная жена. И ваш талант в полном расцвете. Вурдалаки, это же гениально! И это водка! А что финист? Когда вы закончите финиста?» «Я восторгаюсь им заранее». Стасов вообще был человеком восторженным. «Я финиста уже закончил», — рассеянно пожимает плечами Чернов. «Закончили? Да что вы! Но мне же не терпится послушать, когда вы меня посвятите». «Да хоть сейчас сделайте одолжение». И Чернов оборачивается к стоящему за его стулом Левко. «Ну-ка, братец, изобрази». «Чего прикажетесь?» — кланяется Левко. «Да хоть из второго акта». «Слушаюсь». И Стасов, сперва удивленно, потом совершенно ошарашенный, наблюдает, как лакей Левко присаживается к роялю и, обтерев о колени потные ладони с излишней экспрессией, но точно играет прекрасную и печальную мелодию из новой оперы. «Что это значит, Иван Дмитриевич? Что это такое?» — ошеломленно бормочет Стасов. «Это из второго акта трагическая тема моего героя, Владимир Васильевич», — говорит Чернов. «У меня во втором акте любовь финиста к живой женщине, и его идеал свободы оказывается несовместным. И финист теряет способность летать». «Я не о музыке», — шепчет Стасов. «Она гениальна, но... Но кто этот молодой человек?» «А этот... Это Семен Левко, мой лакей, бывший денщик. Он у меня играет на всех инструментах». «И вы так спокойно об этом говорите? Браво!» Стасов встает во весь свой прекрасный рост и громко аплодирует. «Браво, Семен Левко! Браво, Чернов! Браво! Господа! Но это же чудо! Вы же здесь самые счастливые люди в России!» «Ваня так не считает», — подает голос Верочка. «Но это так!» — восторженно восклицает Стасов. «Чернов, вы гений! Вы совершили то, о чем мечтал Чернышевский. Вы создали нового человека. Вы превратили этот уголок России в образец того, какой она вся должна быть». «А Ване уже кажется, что он тут себя похоронил», — говорит Верочка. «Теперь он хочет служить». «Служить?» — не понимает Стасов. «Как еще служить?» «То, что вы делаете здесь, и есть величайшее служение». «Нет, Владимир Васильевич», — мотает головой Чернов. Здесь я впустую трачу время. Нет. Музыкой нового человека не создать. Вообще верить, что музыка приносит пользу обществу, заблуждение. Она всего лишь услаждает слух. «Что вы говорите, Чернов?» — гремит голос Стасова. «Это же противоречит всему, во что мы с вами верим». «Противоречит, Владимир Васильевич. Но это правда», — уныло возражает мой прадед. «Вот возьмите Левко. Он каждый день слышит музыку, даже сам поигрывает. Но при этом он крадет у меня табак и сахар, как крал, будучи крепостным. Я отвел ему землю, чтобы он построил себе дом. Так он жульничал и отрезал себе от меня лишних два аршина. Да еще и спорит, что это я ему два обещанных аршина не додал. Нет, Владимир Васильевич, служить России в этой глуши скучно и безнадежно». «Что вы такое говорите?» «Я говорю, что хочу я служить не здесь, а по-настоящему, буквально служить. Не музам, а государю». Верочка перестает есть и в ужасе смотрит на Чернова. «Но это же предательство наших идеалов!» — звучит львиный рык Стасова. «Вы что, о мундире возмечтали? Об орденах?» «Чернов, от вас же, как от Гоголя, все отвернутся. Я ушам своим не верю. Уж не при дворе ли вы хотите служить?» «Да», — кивает Чернов. «Мне дают место управляющего симфоническим оркестром «Империи». И я поеду с ним на Всемирную выставку в Париж, дабы способствовать укреплению международного престижа России». Стасов, выпучив глаза, переваривает новость. Левко продолжает играть. «Благодарю, друг мой», — останавливает Левко Чернов. «Достаточно. Ты играешь так же бездарно, как чистишь мои сапоги. Все, можешь подавать жаркое». «Слушаюсь», — кланяется Левко и на цыпочках вылетает из комнаты. «Имцебил». Примечание. «Болван». Конец примечания. Глядит вслед ему Чернов и улыбается Стасову. «Я пришел к выводу, Владимир Васильевич, что России нужна не новая музыка, а укрепление системы законности и государственного устройства. Вот вы говорите, Глинка. Лучшее произведение Глинки — это его гимн». «Нет, я больше не могу. Это невыносимо». Верочка всхлипывает и выбегает из-за стола. Через открытые ворота конюшни виден залитый лунным светом двор. Лошади вздыхают и жуют. Семен Левко, сидя в сене, старательно мажет ваксы сапог. Со двора решительным и быстрым шагом входит Верочка. «Семен, я пришла попросить у вас прощения и сказать, что вы не должны бессловесно все это выносить». Семен Левко поспешно вскакивает. «Виноват-с. Муж вас показывает гостям, как дрессированную мартышку», — взволнованно говорит ему Верочка. «Почему вы это терпите? Он вас унижает. Он не имеет права так с вами разговаривать. Вы же свободный человек. Оставьте в покое этот сапог». «Виноват-с». Бросает сапог. «Семен, поймите же, наконец, жалкий клочок земли, который он вам дал, это не благодеяние, за которое вы должны терпеть от него унижение. Земля от Бога принадлежит всем людям. Вы понимаете, что я говорю?» «Так точно-с», — кланяется Левко, глядя себе под ноги. «Семен, когда вы с нами разговариваете, вы вечно смотрите в пол. Вы свободный человек. Смотрите собеседнику прямо в глаза, кто бы он ни был. Ну же, смотрите мне в глаза». «Слушаюсь». Смотрит ей в глаза. «Вот так», — ласково улыбается ему Верочка. «У вас красивые глаза. «Вы вообще красивый и сильный человек. Вы верите мне?» «Да-с». «Так не унижайтесь». «Да-с». Семен обтирает руки о портки. Лошадь высовывает морду из денника, тянется к Верочке. Верочка гладит ее. «Не да-с, Семен», — поправляет она, — «а да, просто да». «Эти слова Ерсы тоже вас унижают. Вы как бы подчеркиваете, что вы ниже меня, но это совсем не так. Вы не ниже нас, мы все равны. Договорились?» «Да-с, бессы, да». «Но это все внешнее поведение», — втолковывает ему Верочка. «Главное то, что у вас внутри. Внутри, в душе, вы никогда не должны чувствовать себя рабом. Поняли?» «Понял-с». И Левко хватает Верочку за плечи, притягивает к себе и впивается поцелуем в ее рот. Она от удивления на секунду замирает, потом мычит и пытается вырваться, но он крепко держит ее левой рукой, а правой сильно и умело шарит по всему ее телу. Верочка сперва отчаянно борется, потом под бешеным натиском очеловеченного раба начинает обмякать. Левко уже сдирает подол ее платья и развязывает свои портки, когда, собрав все силы, моя прабабушка бьет его коленом в пах. Левко охает, отпускает ее и, скрючившись, падает в сено. «Мерзавец!» — бормочет Верочка. «Фу, какая пошлость!» Она с трудом подавляет приступ рвоты и, зажав ладонью рот, пошатываясь, выходит из конюшни. Левко, раскачиваясь от боли, собачьей тоской и недоумения, смотрит ей вслед. Чернову про этот случай в конюшне Верочка никогда не рассказывала. Воспитанием Левко она больше никогда не занималась. Как написано у моего папы в нашей истории, «всякому бунту приходит конец». В дневнике Верочки это происшествие упомянуто только намеками, без подробностей. А что, если дело, не дай бог, зашло у них дальше? И раз так, откуда я произошел? Лучше об этом не думать. Я и не думаю. Но через несколько месяцев уже в Париже Верочка родила дочь Варю, мою будущую бабушку. И эта новая мечта Чернова исполняется. Он дирижирует в Париже императорским оркестром. Звучат последние моменты написанного им торжественного марша. Он поворачивается к публике и кланяется. Гром рукоплесканий. Под этот самый марш через несколько десятилетий повезут на военном параде перед мавзолеем Ленина межконтинентальные ракеты. Но об этом потом. А сейчас в Париже сидящая в первом ряду моя прабабушка, беременная Верочка, ахает и хватается руками за живот. Так родилась моя бабушка, будущий великий советский скульптор Вера Чернова. Чернов в халате и Верочка в пеньюаре с младенцем Варей на руках стоят у окна роскошного парижского отеля. Перед ними знакомый по тысячам открыток пейзаж с Эйфелевой башней. «Ужас!» — мрачно глядит на башню Чернов. «Да чего ж это все-таки дурацкое сооружение? Надо же такое выстроить! Слава богу, выставка скоро кончается, эту железяку ко всем чертям снесут. И без нее Париж достаточно претенциозен». «Не сипа, машхер». Примечание. «Не правда ли, дорогая?» Конец примечания. «Уимон, амур». Примечание. «Да, любовь моя». Конец примечания. Верочка с ним уже не спорит. Чернов не взлюбил Эйфелеву башню до такой степени, что потом называл ее именем все, что казалось ему нелепым или просто смешным. Первый автомобиль, новоизобретенный телефон, уродливый дом, который построил себе Левко, русскую революцию, даже самого себя в молодости, когда он бросал вызов самому Чайковскому. Все это Чернов считал теперь дурью и называл Эйфелевой башней. «Хочу в Шишкин лес», — уныло глядит на Париж Чернов. «Жить и работать можно только дома, где корни наши. Художник, чтоб жизнь его обрела смысл, должен слиться душой с народом. Ты же знаешь...» «Я это всегда говорил и буду говорить». Идеи в голове моего прадеда часто сменяли друг друга, но всякий раз он был уверен, что думал так всегда. «Это так, милый», — покорно улыбается Верочка, — «я с тобой совершенно согласна». Больше детей у них не родилось. Варя была единственным ребенком.